шипение. Комната наполнилась запахом горелого мяса. Рэмбо едва сдержался, чтобы не закричать. Он представил у себя на щеке этот треугольный ожог. «Ну что, будем выходить на связь?» — спросил Подольский. «Нет? Хорошо. Выколи ему глаз». Рэмбо инстинктивно отдернул голову, ударившись затылком о пружины, но Яшин почему-то отступил. Только теперь стало ясно, что Подольский имел в виду не Рэмбо, а Бэнкса. Сержант Тай схватил Бэнкса за голову. «Если тебе недорога твоя собственная жизнь, — проговорил Подольский, — то, может быть, ты пожалеешь своего друга?» Яшин шагнул к Бэнксу и начал медленно подносить нож к правому глазу пленного. От отчаяния и бессилия у Рэмбо потемнело в глазах. «Ты заговоришь, — бормотал Подольский. Заговоришь, как миленький, еще мгновение глаз лопнет, как мыльный пузырь, и вытечет. «Не говори!» — закричал Бэнкс. «Пусть эти ублюдки делают, что хотят, не говори! Ты будешь говорить?» Рэмбо сник и утвердительно качнул головой. Яшин отступил. «Тай!» Отпустил голову Бэнкса. «Хорошо, прекрасно!» — воскликнул Подольский. «Наконец-то мы сдвинулись с мертвой точки. Это мудрое решение. Только глупец умирает за безнадежное дело или позволяет погибнуть товарищу». Он подошел к столу и включил радиопередатчик. «Наши специалисты определили частоту, а ты, надеюсь, не забыл позывные?» И снова Рэмбо молча кивнул. «Не уступай!» — крикнул Бэнкс. «Они все равно нас не отпустят!» «Заткнись!» — рявкнул Тай, пнул Бэнкса в лицо, из губ потекла кровь. Бэнкс потерял сознание. Рэмбо отвел взгляд. Подольский поднял микрофон. «Значит, ты назовешь себя, скажешь, что тебя поймали, операция провалилась, что все последующие операции тоже провалятся. Пусть они не пытаются развязать новую войну, а суди их военные преступления. Ты понял?» Рэмбо кивнул. «Давай». Подольский включил микрофон и поднес его к губам Рэмбо. Тот глубоко вздохнул. Впервые он заговорил. Голос его был хриплым и измученным. 2:20:56 «Одинокий волк!» Он сглотнул, прокашлялся. «Вызывает волчье логово. Прием!» Находясь в ангаре, Траутман молча смотрел на карту Таиланда, Лаоса, Вьетнама. Именно во Вьетнаме остался Рэмбо. И только одному Богу известно, что теперь с ним, если он вообще жив. Вокруг него техники и солдаты торопливо укладывали оборудование, относили упакованные ящики в самолет и вертолет. «Скоро прибудут другие вертолеты. Шевелитесь, шевелитесь», — командовал Мердок. «Я думал, Траутман, это еще не все. Когда мы прибудем в Штаты, я заставлю, и Богу заставлю Мердока отвечать». Сквозь шум и голоса солдат